Глава 44. «Вперёд не суйся», — деловито инструктировала Бада Джа. «До места можем и на отдельных гравибайках, но как только подам знак, стыкуемся и меняешь форму. Дальше наше дело. Джи страхует, я бью. И без самодеятельности, буйные вы мои, а то обоим задницу надеру». Весёлая рыжая девчонка на мгновение исчезла, и на её месте оказался кто-то очень взрослый и серьёзный. «Да, мамочка», — козырнул Бат, смешливо переглядываясь с Джи. «Скорее, бабушка», — еле слышно сказала рыжая себе под нос, оборачиваясь к своей темноволосой сестрице и пронзая её строгим взглядом. «Что?» — не понял Бат. «Да не бери в голову», — отмахнулась Джа, сама проверяя крепление на седле сестренного гравибайка. «Да ладно тебе. Вы же сёстры-двойняшки». Кпинга ласково привлёк девушку к себе и почти невесомо огладил её бедро. «Молодые, прекрасные и...» «Прекрасные мы всегда, независимо от возраста, олух». Джанни, оборачиваясь, подняла руку и дёрнула заглядывающего через её плечо Кпингу за нос. «Тоже мне ловелас. Кто так женщинам комплименты делает?» «Ага. Как коньяк. Чем старше, тем прекраснее», — с намёком произнёс Ба, пытаясь уловить даже малейшие изменения в поведении сестрёнок. «Среагируют или нет?» «Именно», — невозмутимо согласилась рыжая. «Учись, мальчик, пока я жива». «Так, отставить болтовню!» «Джи, ещё раз сунешься поперёк старшей в пекло, не дам больше в Кпингу играть, поняла?» «Да ладно тебе, с чего ты взяла, что я непременно попытаюсь его твари в пасть сунуть?» — возмутилась, наконец, девушка с тёмными дредами. «Трясёшься над ним, как над родным сыночком. Он оружие или где? Опытный парень, наёмник. Ещё нас поучит, как охотиться». Девушка подошла к Ба сзади и провела ладонью по позвоночнику, нащупывая рукоять. «Всё же, наверное, рыжая», — подумал Ба. «Бережёт как родного, это показательно. С другой стороны, реакция на близкий контакт слишком уж холодная. Смог бы швей так достоверно притворяться и позволил бы охотиться в чужих руках». «Да, конечно. То-то ты мне мозг проржавела расспросами. Как бы так поиграть, чтобы не сломать?» Тут же съехидничала Джа. «Ах, он такой хорошенький, такой рыженький, да с такими лезвиями. Ну, дай поиграться». «Уф. А может, всё же Джи?» «Скрывает интерес, типа на меня и не смотрит, как на мужчину и напарника, лишь бы дурить и переключаться, а сама...» И веет от неё чем-то очень приятным. Бат обернулся оружием, давая взвесить себя в руке и проверить баланс. Отторжение от подключения к чужой энергетике не ощущалось. Надо будет потом процент совместимости глянуть. Наверное, с обеими. «Кончайте с нежностями, котятки. Шуметь так шуметь», — немного насмешливо окликнула их Джана. «5 минут уже милуетесь. Все твари разбегутся». «Как 5 минут?» — про себя удивился Кпинга, но тут почувствовал, как рука, державшая его за рукоять, разжимается, и на лету сменил облик, глянул на часы и опять немного завис. «Не 5. Все 7 минут прошло, но как? И почему он настолько потерял счёт времени?» «Тварей на всех хватит!» — хмыкнул он задумчиво. «А у меня просто формы оригинальные. Второго во всей призме не сыщешь. К таким привыкнуть надо». Ба вернул себе весёлый настрой. «Хочешь тоже подержать?» «Поехали!» — засмеялась рыжая. «Йо-хоу!» «Рша!» — ревела огромная, похожая на мутировавшую ящерицу тварь, пытаясь попасть по слишком юрким и мелким целям, кружащим вокруг неё на огромной скорости. «Если кину, насквозь пройдёшь?» — внезапно поинтересовалась Джи, занося Бада для очередного удара по сухожилию на лапе добычи. Гравибайк лихо пронёсся между ног твари, и та снова взревела от боли, заваливаясь на один бок. Разрез достиг цели. «Запросто», — ментально кивнул Кпинга. «Если между сочленениями брони запустишь ближе к ядру, стой». От ментального крика Джаны Ба на мгновение оглох, но было уже поздно. Он уже летел в цель, словно скручивая потоки и наращивая скорость. Яху! Имитируя бумеранг, Кпинга вошел в шею твари снизу, в действительности проходя ее насквозь. Только вот вместо того, чтобы рухнуть на окружающий песок и быть снова подхваченным Джи, падая вниз, оружие одним из лезвий зацепилось за макушку, резко дернувшейся в бок от мастера твари, и застряло в головной броне. «Оу, нехорошо вышло», — подумал Ба, уже раздумывая, как безопасней снова обернуться человеком и спрыгнуть вниз. Но тут началась какая-то ржа. Сознание подернулось дымкой, не давая совершить трансформацию, а контроль начал резко пропадать. «Яд?» — не понял Кпинга. «Разве тварь может быть так ядовита? На оружии же обычно...» Сознание начало гаснуть, и Ба еще успел подумать, что вот этого точно быть не должно. Одно дело рассыпаться ржой, когда ты пуст, а другое... У него ведь даже малого куба скверны не выпили. Он в полном порядке. «А-а-а!» Громкий ментальный вопль буквально выдернул из небытия, и Кпинга вдруг снова осознал реальность. Более того, через незримую связь в него хлынул какой-то поток скверны, что рыжий на секунду испугался, как бы не лопнуть. «Но откуда подобная мощь? Это же он должен. Из твари в мастера, а не наоборот». Пространство под ним резко схлопнулось, и он почувствовал, как непозволительно медленно падает, падает, пока лезвие не вонзается с размаху в сухой песок. Сыпучий, мягкий, в нем очень удобно менять облик. Что Бат и сделал в ту же секунду, чтобы собственными неверящими глазами наблюдать, как Джи прямо на гравибайке врезается в ядовитую тварь, с ревом надсаженного двигателя, исчезая внутри нее.